Конечно, Сятинья сам не сказал это все чудесному доктору Мо. Сятинья попросил Любая зайти к нему в кабинет, потому что Любай был тем, кто сообщит об этом чудесному доктору Мо. «Тинья, разве это не слишком большая просьба?» Любай спросил это, глядя на Сятинья с подозрением, так как он думал, что Сятинья стал одержимым. «А что в этом такого?» Сятинья не ответил, поэтому Суча спросил. «Что в этом такого?» Переспросил Любай, глядя на Суча. Суча не беспокоился об угрозе со стороны Любая. С тех пор, как он произнес эти слова Сятинья, он долго скрывался на улице поместья Ся. К счастью, Сятинья не нашел его потом. Итак, теперь, когда у него есть такая возможность произвести на него хорошее впечатление, он не упустит этот шанс. Любай, когда доктор Мо начал лечение принцессы, мисс Мо должна была быть в комнате, верно? Начал Суча, конечно. Помимо дочери и прямых учеников чудесного доктора Мо, она являлась будущей наложницей Сятинья, так что было нормальным, если она осталась на его стороне во время его лечения. Доктор Мо сказал мисс Мо позаботиться о принцессе, верно? Суча спрашивал вопрос за вопросом. Любай, с другой стороны, просто кивал головой в ответ. И всем известно, что принц пригласил доктора Мо для лечения принцессы, верно? Когда Суча прямо задал этот вопрос, он почти рассмеялся. Любай, который до сих пор не понял о шалости Суча, усердно объяснил. Да, но это не значит, что принцесса должна оставаться в комнате, верно? Не говори, что она не может, потому что она жена принца. Мисс Мо, никто иной, как посторонняя, может остаться, но жена не может. Когда начнется лечение, и принц будет под воздействием каких-то лекарств, так кто тогда поменяет ему одежду? Кто будет прислуживать принцу? Будет ли это чудесный доктор Мо или мисс Мо? В тот момент Суча говорил очень быстро, поэтому прошло много времени, прежде чем Любай смог отреагировать. Однако единственная фраза, которая его волновала, была такова: «Мисс Мо, никто иной, как посторонняя». Суча, мисс Мо не является посторонним человеком, она скоро станет наложницей принца, ответил Любай, хмурясь, потому что ему не понравилось то, что Суча сказала Мо Юир. «Видишь, ты сам это сказал, скоро, но скоро, не сейчас, верно же, таким образом, она по-прежнему остается посторонней». Суча не видел Мо Юир, но это не мешало ему ненавидеть ее. Любай, не воспринимай эту женщину слишком просто. В этом мире есть много более сильных людей, но если чудесный доктор Мо ищет кого-то, кто может защитить его дочь, то почему он не пошел к ним? Почему он так склонен выдать замуж свою дочь за Сятинья? Она не такая простая, так что не обманывай самого себя. Суча не видел Мо Юир и не имел никогда никаких с ней отношений. Но как только он услышал, что чудесный доктор Мо заставил Сятинья жениться на его дочери в обмен на лечение, этого стало достаточно, чтобы Суча возненавидел ее. В конце концов, то, что происходило прямо сейчас в поместье Ся, уже когда-то случилось с его семьей. Теперь та дама стала его тетей. Из-за милости его отец был вынужден жениться на любовнице. Его отец смог помочь семье своей любовницы, но он заставил свою первую семью страдать. Затем эта любовница использовала свою красоту, чтобы привлечь внимание его отца, и, в конце концов, Суча и его мать остались ни с чем. Просто подумав о ситуации в своей семье, Суча не смог не побороть себя и почувствовал отвращение к своей тете и Мо Юир тоже. Суча пытался улыбнуться, но когда он вспомнил всю горечь, которую он и его мать перенесли за все эти годы, он не смог сдержать вздох. Любай знал об обстоятельствах в семье Суча. На самом деле, если бы он и Сятинья не спасли Суча и его мать в этом году, возможно, они уже были убиты этой благородной красавицей. Однако Любай все еще считал, что мисс Мо не такая. Все женщины в этом мире одинаковы, поэтому не воспринимай ее всерьез, жестко сказал Суча. С другой стороны, Любай пытался рассмотреть обстоятельства Суча, поэтому он просто сказал: «Забудь об этом, ты не можешь знать наверняка. Мне слишком лень продолжать спорить с тобой», Суча сказал Любаю, но затем добавил: «Можешь пойти сейчас и рассказать доктору Мо, что наша принцесса совсем неплоха, потому что она дочь премьер-министра нашей страны, и она является внучкой чиновника нашей страны. Поэтому приданного, которое выслала ее семья, достаточно, чтобы купить целый город. У нее хватает денег, поэтому она не украдет серебро из нашего поместья Ся. О, и скажи доктору Мо, что после лечения он может захватить чашу для риса, потому что наша принцесса настолько волнуется за принца, что она позаботится о нем сама. Ты вообще умеешь что-то хорошее говорить? Уши Любая почти начали скручиваться в трубочку. Суча не упомянула имя Мо Юир, но его слов было достаточно для того, чтобы растоптать ногами Мо Юир. Почему это я не умею говорить что-то хорошее? О, ты хочешь, чтобы я начал превозносить мисс Мо до небес, чтобы ты понял, что я могу сказать что-то хорошее? Ядовито заметил Суча. Увидев это, Сятинья остановил их, говоря: не нужно отвечать. Любай, иди и скажи доктору Мо, что я решил. Любай не попытался остаться, чтобы переубедить Суча. Раньше всегда лучше, чем позже, с гордостью в голосе хмыкнул Суча. Любай был слишком ленив, чтобы попросить объяснений. В конце концов, даже если бы Суча объяснил это ему, то Любай все равно не понял бы этого, потому что Суча не знал, как хорошо объяснить. Когда Любай сообщил чудесному доктору Мо, он подумал, что тот будет несчастен. Таким образом, он не мог не подумать над тем, когда согласился чудесный доктор Мо. Так как он уже выполнил свою задачу, ему просто нужно вернуться. «Отец, почему ты согласился?» — вышла и спросила Мо Юир, когда Любай ушел. «Юир, отец знает, насколько ты хороша, но принц, нет. Человек с такими глазами, как у него, может отличить хорошее от плохого. А если принцесса придет, то принц начнет сравнивать вас двоих. Она заметит и согреется твоей добротой». Чудесный доктор смотрел на свою дочь мягко и с большой любовью во взгляде. В этот момент уши и лицо Мо Юир покраснели, после чего она кивнула и сказала: «Благодарю тебя, отец, я сделаю все возможное. Я покажу этому мужчине, какая она уродина. Тебе просто нужно делать то, что ты хочешь сделать. Отец сделает все остальное», — сказал чудесный доктор Мо, поглаживая руку дочери. «Отец поможет тебе выиграть эту битву». Мо Юир неторопливо кивнула головой. Чудесный доктор Мо продолжал улыбаться, но в его глазах сверкнула мысль об убийстве, хотя он и попытался это скрыть. Глава 78. Недееспособный правитель, и кто воспользуется этим? Да, чудесный доктор Мо планировал убить Лин Чуцзю. Даже если он мог сказать Сятинья, что поможет вылечить ее, то это не значит, что у него нет намерения убить ее. Как и сказал Суча, если бы чудесный доктор Мо искал только человека, который сможет защитить его дочь и взять ее в жены, то с такой репутацией, какая есть у чудесного доктора Мо, тот мог легко найти человека более могущественного, чем Сятинья. Но все же чудесный доктор Мо выбрал Сятинья, потому что ее дочь любит его. Поэтому как отец, он, естественно, выполнит желание своей дочери. Чудесный доктор Мо никому об этом не рассказывал, а другие люди этого не заметили. В конце концов, раньше его дочь не проявляла никакого интереса к Сятинья перед другими людьми. Перед тем, как пригласить в поместье Ся чудесного доктора Мо, Сятинья попытался успокоить своих врагов извне. После того, как они объявили вознаграждение в 1000 серебряных монет за голову Чжоусы, он не появлялся неделю. Во всяком случае, это было из-за того, что Цзин Чи, лучший убийца в мире, принял просьбу Сятинья. Поэтому если бы Чжоусы показал бы себя, то он бы проиграл. Что касается императора, император пытался убить Сятинья несколько раз, но каждый раз он нес большие потери, так как Сятинья всегда был готов. Император хочет тихонько убить его, но это невозможно. Почему убить его спокойно? Сятинья не преступник. Поэтому, если император решит убить его открыто, он столкнется с гневом своего народа, так как убьет героя и брата своей страны. Кроме того, император не уверен, может ли он открыто это сделать. Ведь если у императора не получится убить Сятинья, то, скорее всего, он сам умрет. Поэтому теперь в поместье Ся они волновались об очередной попытке хитрого императора. Можно было сказать, они были готовы. Осталось только подождать, пока чудесный доктор Мо сделает свою работу. На третий день своего пребывания в поместье Ся чудесный доктор Мо привел свою дочь во двор Цзиньтянь, в место, где будет проходить лечение Сятинья. Лин Чуцзю также последовала за ними. Хотя на полке внутри было полно лекарств чудесного доктора Мо, как только он начал лечение Сятинья, количество этих лекарств, безусловно, сократилось. В дворец Цзиньтянь находилась группа из 3 охранников, которые охраняли каждую дверь и каждый угол, убеждаясь, что нет никаких лазеек. У каждого охранника был собственный график, позволяющий проследить за тем, чтобы никто не воспользовался его постом, и никто не попытался передать информацию за пределы особняка. Все слуги во дворец Зиньтянь были старыми слугами в поместье Ся, и они были лично выбраны домоправителем Цао. Во время лечения никто не мог войти или выйти, поесть или выпить за пределами дворец Зиньтянь. В том числе это касалось и Ся Тинья. Все в поместье Ся хотели сосредоточиться только на лечении. Поэтому, чтобы избежать внезапного императорского указа, они объявили, что лечение принцессы Ся чудесным доктором Мо началось, а принц Ся будет с ней на протяжении всего ее лечения. В связи с этим поместье Ся отложит на время лечения решение всех политических вопросов. Сделав такое заявление, они не только избежали неожиданных визитов людей, но также уберегли себя от внезапного призыва Ся Тинья к императору. При этом император также потерял свой шанс прервать лечение или сделать какие-то проблемы для поместья Ся. Слухи снова начали распространяться по всей столице, когда сделали объявление. И на этот раз в глазах столичных дам принц Ся стал еще более популярным, чем прежде, потому что он был готов избежать политических дел ради того, чтобы остаться со своей женой во время ее лечения. Хотя было много незамужних женщин, которые завидовали Лин Чуцзю, ей по-прежнему желали удачи, некоторые из них даже хотели, чтобы она поправлялась. Тем не менее, когда до Линь Вантин дошли слухи о глубокой привязанности Ся Тинья к Лин Чуцзю, ей стало очень грустно, из-за сожаления у нее снова заболело сердце. Почему ей не пришло в голову раньше выйти замуж за принца Ся? Если бы она вышла замуж в поместье Ся, то смогла бы держать принца Ся в ладони, как домашнее животное. В любом случае, кого волнует наследный принц и императрица? В этот момент Линь Вантин больше не могла думать ни о ком. Ее глаза видели только принца Ся. Чем больше у тебя шансов не получить что-то, тем больше ты хочешь получить именно это. Не говоря уже о том, что Линь Вантин действительно влюбилась с первого взгляда в Ся Тинья. Линь Вантин говорила о Ся Тинья почти каждый день, она даже упоминала его в разговоре с наследным принцем. К счастью, наследный принц закрывал на это глаза, а вот Линь Фужинь не могла не беспокоиться. Линь Фужинь продолжала убеждать Линь Вантин успокоиться, но та не слушала. Поэтому Линь Фужинь даже не знала, что делать дальше. Незамужние женщины продолжали хвалить любовь принцессе, но вот служащие мужчины не думали так же. По их мнению, какую бы ты красавицу ни любил, ты не можешь отказаться от политических обязанностей. Какой-то сумасшедший грамотей, который был крайне раздражен, не мог даже сдержаться и не сказать. К счастью, первый император не позволил принцу Ся стать императором. Если принц Ся был нынешним императором, тогда мы, толпа, чувствовали бы гораздо большую горечь. Ученые из восточной страны имели права на устные нападения на государственных чиновников, но не до такой степени, чтобы упоминать положение императора. Его слова звучали недолго. После этого он был приглашен кем-то на чай, и затем больше нигде не появлялся. Это событие, можно сказать, было намеренно запланировано, потому что после этого сумасшедшего, который критиковал Ся Тинья, а также другой ученый тоже попытался сильно критиковать Ся Тинья, но не так прямо, как предыдущий. Тем не менее, эта критика была схожа с проклятием, которого оказалось вполне достаточно, потому что после этого слухи, полные издевательств над Ся Тинья, распространились в столице. Кто-то специально сделал это. Когда Су Ча прочитал отчет о Ся Тинья, он не мог сдержаться и стукнул от злости по столу. Но он был очень хрупким ученым, поэтому после того, как он ударил по столу, его рука заболела до такой степени, что он даже не мог держать ручку. Молодой мастер, вот мазь, умный слуга вовремя подал мазь. Су Ча начал мазать руку мазью, одновременно ругаясь. Нужно ли об этом доложить Ся Тинья? Он не беспокоится о своем имидже, так почему я должен волноваться? Даже если он волнуется, сейчас он не может ничего изменить. Ну что ж, принцу не нужно знать, он расскажет позже Ся Тинья. Дворец Зиньтянь был полностью закрыт, поэтому новости не попадали к ним. Конечно, Су Ча может войти, но он не будет сообщать об этом Ся Тинья, добавляя ему забот. «Молодой мастер, что мы будем делать с этими слухами?» – спросил умный слуга. «Пусть они создают проблемы столько, сколько хотят. Меня это не будет волновать до тех пор, пока они не начнут волновать поместье Ся. Самое главное сейчас – это лечение Ся Тинья, поэтому у Су Ча не было энергии волноваться о слухах. Но если эти слухи будут и дальше распространяться и подстрекать людей, я боюсь, что они могут осадить поместье Ся. Нужно остановить эти слухи, пока еще можем. Ваше беспокойство не является необоснованным, но этот человек может быть остановлен только тем человеком, Суча имел в виду императора и Сятинья. Никто еще не посмел войти в поместье Ся, но за короткий промежуток времени слухи вызвали большое волнение по всей столице. Суча считал, что нынешний император имел возможность остановить это, но только если бы он сам этого захотел. Теперь Суча только надеялся, что лечение чудесным доктором Мо закончится раньше, и Сятинья сможет решить этот вопрос сам. Но болезнь приходит, как оползень, но идет медленно, как шелк, который придут, не говоря уже о том, что лечение Сятинья тянулось слишком долго. Поэтому немедленное лечение было невозможно. Тем не менее, временного лечения было бы достаточно. И кто в любом случае воспользуется болезнью Сятинья? Император сам хочет лишить жизни Сятинья, так зачем ему протягивать руку помощи? А, китайская идиома. Глава 79. Горько и ненамеренно ученик не слышал ничего, что происходило за окном, ведь он был сосредоточен только на чтении книги. Поэтому эта группа людей является лучшим инструментом для подстрекательства других людей, с целью заставить их делать то, что они не осмеливаются. Чего не скажешь о чиновниках во дворце, которые только и пытаются использовать свою репутацию и связи своей семьи, чтобы стать чиновниками. Пошли еще нескольких учеников, которые будут распространять слухи. Сятинья использует их, чтобы очистить свою плохую репутацию. Однако император также использует тот же метод, чтобы ослабить его. Помни, Чжэнь не хочет, чтобы ты просто говорил, что он нехороший. Император послал людей распространять слухи, но он не хотел, чтобы было слишком очевидно, что это сделал он. В конце концов, он не хотел, чтобы эти умные ученики поняли, что он спешит. Даже учитывая инвалидность Сятинья, в конце концов, люди все равно не будут относиться с теплом к нему и станут называть его жестоким. Этот слуга все понял. Человек, стоявший на коленях, оставался неподвижным, пока император не закончил говорить. Когда император закончил, человек тут же встал и ушел в сторону. «Входи, премьер-министр Линсян». Император не останавливался ни на минуту и отдавал один приказ за другим. Этот чиновник приветствует императора. Линсян низко склонился в приветствии. В конце концов, это его младшая дочь упала в поместье Ся и ударилась головой. Когда врач увидел травму, он сказал, что на месте удара будет шрам. Из-за этого шрама брак Линь Вантин с наследным принцем может быть под угрозой срыва. Ведь невозможно, чтобы будущий император женился на некрасивой женщине, не так ли? Как бы там ни было, самой грустной частью этой истории являлся тот факт, что сама Линь Вантин хотела выйти замуж за надоедливого брата нынешнего императора. Это просто ужасно. Несколько последних дней Линь Сян так сильно волновался, что даже не мог есть. Премьер-министр Линь, нахмурившись, сказал император с холодком в голосе. Однако, когда он увидел не особо воодушевленное состояние Линь Сяна, император почувствовал удовлетворение, поэтому, кивнув головой, он продолжил говорить: «Премьер-министр Линь, несколько дней назад, я услышал, что имперский генерал Нин Юань является главой коррупции в нашей армии. Дело связано с пенсией покойных и погибших солдатов. Разве ты не думаешь, что это серьезный вопрос?» Было очевидно, почему император спросил об этом. Потому что имперский генерал Нин Юань являлся доверенным лицом Сятинья, и он командовал 30 тысячами солдат. Сятинья, безусловно, пригласит его, чтобы поговорить об этом. Только услышав первый аккорд, можно было угадать песню. Также и Лин Сян всегда с легкостью понимал, к чему ведет император. Однако на этот раз лицо Лин Сяна побледнело, потому что он не мог понять императора. Какой командир? Какая коррупция? Имперский генерал Нин Юань не делал ничего подобного. Нет никаких доказательств, поэтому это не имеет значения. Они только хотят принять меры, чтобы подтолкнуть умы учеников и запустить слухи о том, что люди принцессы коррумпированы. А что, если поместье Ся контратакует? Поместье Ся не такой большой дворец, чтобы кто-то, защищая маленькую пешку, решился рискнуть жизнью и разгневать императора. Остальные два монарха не согласны, но они знают, что Лин Сян всегда поддерживает императора. Увидев потерянное лицо Лин Сяна, император потер между бровей, желая немного отдохнуть. Однако внезапно вошел императорский личный евнух и сказал: «Боль в ногах третьего принца Ся Цзыань увеличилась, врачи не могут подавить его боль. Третий принц Ся Цзыань испытывает сильную боль, потому кровь перестала попадать к его ногам, пальцы ног стали черными. Мой сын, Цзыань, Лицо императора сразу же изменилось в цвете. Затем он внезапно вскочил. «Немедленно вызовите имперского доктора Цинь Юань». В комнате мертвенно-бледной на кровати лежал третий принц Ся Цзянь. Все его тело болело, поэтому он пытался не шевелиться. Его губы дрожали, лоб его был полностью покрыт потом. Ему было слишком больно, поэтому он сжимал от боли простынь. Однако он все еще молчал, поэтому люди вокруг него не знали, как он себя чувствует. «Цзянь, как ты?» Император прямо подошел к нему и побоялся стать на колени рядом с кроватью. Ся Цзянь тяжело покачал головой, ничего не сказав. Он так боялся, что, открыв рот, он просто закричит от боли. Увидев это, императорская наложница Чжоу немедленно подошла и объяснила. «Император, Цзяну очень больно, поэтому он не смог ничего сказать». «Знаю, знаю», — сказал император, присев на кровать. Он хотел успокоить Ся Цзянь, но увидел, как тот подавляет боль. Император не мог сдержать свой гнев на врачей. «Доктор, где доктор? Заходи сюда». Внутри дворца люди были похожи на бегающих от лающей собаки цыплят. Тем не менее, внутри двора Цзиньтянь действия людей были очень тщательными. По крайней мере, со стороны они так выглядели. Чудесный доктор Мо начал использовать иглу для стимуляции сухожилий на ногах Сятинья. Затем он сказал Мо Юир массировать акупунктурные точки Сятинья. Но Сятинья откинул ее, просто сказав: «Это черная работа, мисс Мо, не нужно беспокоиться. Если подобная работа не может быть выполнена Мо Юир, то кто сделает это?» Чудесный доктор Мо хотел попросить об этом врачей поместья Ся, но Сятинья сразу сказал: «Принцесса, я тебя побеспокою. Что вы имеете в виду?» Лин Чуцзю, стоявшая сбоку, могла только безмолвно моргать. Она могла поклясться, что не флиртовала с ним сейчас, потому что она рассердилась, очень рассердилась. «Мой Юир не может выполнять такую черную работу, но она может. В каком месте она хуже ее? А, это слишком. Я...» Лин Чуцзю успела только сказать слово, как Ся Тинья уже махнул рукой. Он сказал: «Подойди и внимательно выслушай доктора Мо. Если ты допустишь ошибку, принц не пощадит тебя». Между мужем и женой слово «пощадить» не является отрицательным словом. Это слово более похоже на двусмысленное. Тем не менее, Ся Тинья не был хозяином невежливых слов, поэтому, конечно, ничего двусмысленного в его словах не было. Если бы здесь не было посторонних, Лин Чуцзю не возражала бы. Но Ся Тинья сказал это во время своего лечения, поэтому она могла делать вид, что ничего не случилось. Ся Тинья сказал это перед чудесным доктором Мо и Мо Юир. Как теперь эти двое смогут серьезно относиться к ней? Разве они не будут думать, что им будет легко занять ее место, пускай она и вышла официально замуж? Мысленно Лин Чуцзю жаловалась. Она призналась, что ценит добродетельность Ся Тинья, но чем он отплатил ей? Кровавый нож. Ей все равно, если Ся Тинья позволит наивной девушке остаться рядом с ним. Ей все равно, если у Ся Тинья будет другая женщина. Но если он унизит ее перед другой женщиной, она не сможет этого простить, потому что он полностью растопчет ее гордость. Даже если это было непреднамеренно, она не хочет спорить с Ся Тинья, но ей нужно сделать хотя бы полшага к нему, даже если она не хотела видеть лицо Ся Тинья. Кроме того, она не только не увидит лицо Ся Тинья, но и лицо Мо Юир. Лин Чуцзю чувствовала себя очень неудобно, но прямо сейчас она не могла этого показать. В этот момент она и Ся Тинья могли только продолжить это шоу. Но, в конце концов, она была единственной, кто страдал. И она будет подыгрывать ему, потому что не может позволить, чтобы он потерял лицо при посторонних. Лин Чуцзю тихо проглатывала его слова, а затем ярко улыбнулась, будто и не слышала холодных слова Ся Тинья. Улыбаясь, Лин Чуцзю элегантно подняла юбку и подошла к нему. Затем она села сбоку него. Лин Чуцзю, наполовину шутя, наполовину горько сказала: «Не будьте таким жестоким перед другими людьми. Мы муж и жена, поэтому я знаю, какой вы. Но я боюсь, что другие люди могут испугаться вас. Верно, сестра?» Само собой разумеется, что она обратилась к Мо Юир. К сожалению, Мо Юир полностью проигнорировала ее. К счастью, Лин Чуцзю предугадала, что Мо Юир так себя поведет. Поэтому она мягко ударила ноги Ся Тинья, при этом говоря: «Видите, вы испугали Мо Юир», — Лин Чуцзю сказала, жалуясь, но это звучало очень романтично. Таким образом, им не нужно было, чтобы третья сторона была вовлечена в разговор. Увидев чрезвычайно довольное лицо Лин Чуцзю, чудесный доктор Мо и Мо Юир посмотрели на нее, но потом им показалось, что это не более, чем слова Лин Чуцзю. В конце концов, Ся Тинья не подходит Лин Чуцзю. Большинство ее действий недопустимы, но отец и дочь успокоились, а Лин Чуцзю уже решила сделать кое-что еще. Глава 80. Контрасты. В конце концов, Лин Чуцзю не ровня Ся Тинья, поэтому она продолжала игнорировать его темное лицо. Лин Чуцзю даже немного потянула его за рукав, а затем нахально сказал ему: «Принц, попробуйте улыбнуться, а то все боятся вас». Лин Чуцзю использовала слово «все», имея в виду себя, но это было неправильно. Она только пыталась показаться заботливой перед чудесным доктором Мо и Мо Юир. Однако, когда охранники снаружи и домоправитель Цао, который собирался войти, услышали ее, сразу же остановились на мгновение, они не могли не подумать: «Ван Фэй, вы действительно пытаетесь нам помочь? Тогда почему вы попросили Ван Е улыбнуться? Вы хотите нашей смерти?» О, они даже не могли представить себе улыбающееся лицо Ся Тинья. После слов охранники склонили свои головы, домоправитель Цао спокойно отступил назад и сделал вид, что не собирался входить. С другой стороны, чудесный доктор Мо и Мо Юир с нетерпением ждали, как Ся Тинья будет позорить Лин Чуцзю. Однако неожиданно Ся Тинья не рассердился. Хоть и Ся Тинья не улыбнулся, его лицо стало мягким. Он захватил руку Лин Чуцзю, которая тянула его за рукав, а затем произнес низким тоном: «Я запрещаю тебе быть такой плохой». Его тон был как никогда холоден, но его слова раскрыли их близкие отношения. Все люди, которые могли услышать его слова, были ошеломлены, в том числе и Лин Чуцзю. Лин Чуцзю сказала эти слова только чтобы ранить Ся Тинья. Однако вместо того, чтобы контратаковать ее, он произнес те слова, так что он не попытается выиграть в их словесной перепалке в следующий раз в присутствии других людей, верно? Он сошел с ума. Лин Чуцзю все еще была ошеломлена и смотрела на Ся Тинья, но в следующий момент ее глаза широко распахнулись, когда она увидела, что Ся Тинья улыбнулся и нахально сказал: «Доктор Мо, не принимайте слова Ван Фэй как оскорбление, она все еще очень молода». «Нет, нет, я не возражаю», — ответил чудесный доктор Мо, приподнимая уголок рта. «Он делает это намеренно, эта парочка очень раздражает». «Сядь ближе», — тихо сказал Ся Тинья. «Да, Ван Е, на этот раз Лин Чуцзю не позволит себе упасть лицом перед ними. Она не очень умна, но она знает, что не должна действовать глупо в присутствии этих людей только лишь для того, чтобы сохранить свое достоинство». Ся Тинья отступил от своей гордости, а она решила больше ничего придумывать. Тем не менее, Ся Тинья заявил, что она по-прежнему не взрослая, поэтому Лин Чуцзю присела, как ребенок перед ним, слушая инструкцию чудесного доктора Мо. Чудесный доктор Мо назвал ряд точек акупунктуры, а Лин Чуцзю аккуратно нажимала одну за другой своими тонкими пальцами. Ся Тинья знал, что Лин Чуцзю хороша в медицине, поэтому он не считал это чем-то странным. Однако чудесный доктор Мо не знал, насколько она талантлива. Чудесный доктор Мо знал, что Лин Чуцзю изучила медицину, но только после того, как вышла замуж. Поэтому, когда Ся Тинья сказал, что она заменит Мо Юир, чудесный доктор Мо не пытался остановить его, потому что хотел использовать эту возможность, чтобы унизить Лин Чуцзю, но такого он не ожидал. Все произошло наоборот. Лин Чуцзю показала себя с лучшей стороны в этом деле. Чудесный доктор Мо задумчиво посмотрел на Лин Чуцзю, ведь он постоянно указывал ей на такие точки акупунктуры, для которых нужно было иметь большое количество сил и знаний. Лин Чуцзю знала, что чудесный доктор Мо намеренно создает для нее трудности, но она не была против. Во-первых, она приехала сюда, чтобы украсть несколько моментов и исцелить ноги Ся Тинья. Так что, пока Ся Тинья не создаст для нее неудобств, она не обратит даже внимания на этого отца и его дочь. Те точки акупунктуры необходимо нажимать в правильном порядке 3 раза в день и по полчаса каждую, сказал чудесный доктор Мо, создавая трудности для Лин Чуцзю. Если вы знакомы с точками акупунктуры, то не ошибетесь, повторил свои слова чудесный доктор Мо. Большинство людей, которые не могут сосредоточиться, делают ошибки. К счастью, у Лин Чуцзю есть медицинская система. Медицинская система может хранить инструкции, поэтому Лин Чуцзю не нужно беспокоиться о том, что она может совершить ошибку. Улыбаясь, Лин Чуцзю ответила чудесному доктору Мо: «Доктор Мо, будьте уверены, я помню все, что касается Ван Е. Я не ошибусь», — Лин Чуцзю говорила с ним, но не переставала двигать руками, продолжая находить правильные точки. Видя это, Чудесный доктор Мо не знал, должен ли он радоваться или нет. Если бы Лин Чуцзю не была бы Ван Фэй Сятинья, он, не колеблясь, зааплодировал бы ей. Более того, он даже попросил бы ее стать его ученицей. Очень редко можно встретить такую талантливую ученицу, но Лин Чуцзю, принцесса Ся, поэтому она не ценила бы такого, как он, хотя он и был талантливым доктором. Ван Фэй по-настоящему мудрая. Сейчас этот старик приготовит лекарственную ванну Ванье и вернется через полчаса. Чудесный доктор Мо слегка вздохнул. Он не забыл взглянуть на Лин Чуцзю, прежде чем ушел. Как так случилось, что такая хорошая ученица стала соперницей его дочери? Мо Юир последовала за чудесным доктором Мо, но, как и ее отец, она также не могла не взглянуть на Лин Чуцзю. Однако Мо Юир посмотрела на нее своим мрачным взглядом. Мо Юир потребовались часы, чтобы вспомнить эти точки акупунктуры, но Лин Чуцзю просто послушала, как они называются, а затем она просто указала на них. Так ведь, любой человек, который изучает точки акупунктуры, не смог бы улыбнуться, увидев Лин Чуцзю. Домоправитель Цао чувствовал себя очень довольным, поэтому, когда Мо Юир прошла мимо него, он сказал, улыбаясь: «Мисс Мо, пожалуйста, не спешите. Их Ван Фэй действительно сильная. Просто посмотрите на вонючее выражение лица этой девушки. Она думает, что с ее безмозглым лицом люди не смогут понять ее. Ну, им действительно не нужно смотреть на нее, им нужно только смотреть на ситуацию своего господина». Вошел домоправитель Цао и, увидев, что Лин Чуцзю сидит на корточках перед Сятинья, побеспокоился, что Лин Чуцзю, возможно, устала массировать ноги Сятинья. Поэтому он сказал, предлагая стул: «Ван Фэй, присядьте здесь. Ее ноги определенно сведет судорогой, если она так посидит еще полчаса». «Спасибо тебе, домоправитель Цао», сказала Лин Чуцзю, улыбнувшись в ответ. Затем она встала и села на стул, но она не остановила движение своих рук. В то время Лин Чуцзю даже не смотрела на лицо Сятинья, она только смотрела на его пальцы. Ничего не подозревающие люди могли подумать только то, что Лин Чуцзю пыталась сосредоточиться, чтобы избежать ошибок, но Сятинья знал, что Лин Чуцзю была недовольна, поэтому она и не смотрела на него. Всякий раз, когда Лин Чуцзю была недовольна, она молчала, чтобы не выплеснуть свои негативные эмоции. Из-за этого люди вокруг нее легко игнорировали ее присутствие. Но Сятинья замечал это каждый раз. Когда домоправитель Цао ушел, Сятинья посмотрел вниз, на руки Лин Чуцзю, которые были на его ногах, затем нахмурился. Он не мог этого понять, почему Лин Чуцзю чувствовала себя несчастной. Это потому, что чудесный доктор Мо сделал для нее трудности. Но даже несмотря на то, что чудесный доктор Мо усложняет ей жизнь, разве это не он с Мо Юир ушли расстроенными? Тогда в чем причина? Это потому, что когда чудесный доктор Мо делал для нее трудности, он не помог ей. Если это так, то он должен рассказать Лин Чуцзю, что в некоторых случаях он не должен так действовать просто для того, чтобы нагло показать, что он на ее стороне. Сятинья хотел говорить с Лин Чуцзю, но это только принесло бы ей больше проблем. Также ранее он притворился, что не заботится о ней. Разве это не помогло показать истинное лицо чудесного доктора Мо и Мо Юир? Если он будет помогать ей, разве эти двое не начнут скрывать свои реальные намерения? Во всяком случае, он только может помочь ей тайно, потому что именно так это будет выгоднее для нее. Должен ли он рассказать ей все это? Сятинья посмотрел на Лин Чуцзю, все еще не определившись. Глава 81. Узай принц Ся недоволен. Сятинья всегда был уверен в своих решениях, но на этот раз он колебался. Он действительно не знал, как поступить. Спросить ли ее, почему она печальна, или нет. Но его разум говорил ему не спрашивать. В конце концов, кто он, а кто Лин Чуцзю? При его-то положении разве так уж необходимо ему заботиться о том, счастлива ли Лин Чуцзю? Но хотя разум и твердил ему это, он не мог сдержать своих чувств. Он очень хотел выяснить, в чем причина ее грусти, чтобы не вызвать ее в следующий раз. КХМ. Слегка откашлялся Сятинья, говоря себе, что он просто хочет разобраться в ее мыслях, чтобы знать, что делать, когда он снова столкнется с таким случаем. «Ванье, у вас болит горло? Хотите воды?» Лин Чуцзю подняла глаза и спокойно посмотрела на Сятинья, но слегка покрасневшие глаза выдавали ее настоящее чувство. «Ты несчастлива?» Сятинья больше не колебался и спросил напрямик. «А?» Лин Чуцзю удивилась внезапному вопросу Сятинья. «Почему?» Сятинья продолжал спрашивать, так что Лин Чуцзю было не выкрутиться. «Не понимаю, о чем вы?» Мозг Лин Чуцзю отказывался соображать, она действительно не могла понять его. «Почему ты несчастна?» Так как он уже несколько раз задал этот вопрос, больше он не казался Ся Тинья неловким. Наконец, Лин Чуцзю поняла, но потом она еще некоторое время просто продолжала глядеть на его ноги, которые массажировала, прежде чем ответить. «Я не несчастна, скорее, она полна горя». Все-таки она была сиротой, которая оказалась одна в этой незнакомой стране, и она испытывала множество несправедливостей. Хотя в стране М она была иммигранткой, там к ней относились хорошо. Там у всех были равные права и свободы, это были обычные отношения для народа Китая. Даже иностранцы говорили, что они добры. Хотя, конечно, были там и расисты. И все же Ся Тинья был в тысячу раз хуже любого их них, когда дело касалось обращения с людьми. Лгунья, она что, считает его слепым? Ванье, я не лгала, я не чувствовала себя несчастной. Лин Чуцзю по-прежнему не глядела на Ся Тинья, когда продолжала, не заботясь о его мнении. Я просто чувствовала себя плохо. А есть разница? В чем разница между плохо и несчастно? Как очень неэмоциональный человек, Ся Тинья действительно не понимал. Да, иногда люди чувствуют себя несчастными, когда их ожидания не оправдываются, поэтому у них портится настроение. Но так как у меня нет никаких прав на плохое настроение, я не чувствую себя несчастной. Вместо этого я чувствую себя плохо, потому что меня обидели. Ся Тинья надолго задумался. Видя это, Лин Чуцзю поняла, что ему нужно подробно все объяснить, чтобы он понял. «Ванье, раз уж мы говорим об этом, я хочу, чтобы вы знали, я горда собой за то, что не считаю свое положение более низким. Я к тому же стараюсь хорошо выглядеть, хотя меня не очень волнует внешность, слава или громкий титул. В тяжелые времена я бы с большим удовольствием спряталась под одеялом и плакала, чем склоняла колени и просила о милосердии. Чтобы остаться в живых, я готова пожертвовать всем, исключая чувство собственного достоинства, потому что мое самоуважение мне так же дорого, как и жизнь». Голос Лин Чуцзю звучал очень нежно, но сила в ее руках была прежней, так что было видно, что она просто констатирует факт. «Ванье, я знаю, что я вам не нравлюсь. Я знаю также, что вы испытываете ко мне отвращение. Но такой уж я человек. Так что я надеюсь, пока мы вместе, вы могли бы относиться ко мне с уважением. Взамен я не буду причинять вам никаких неприятностей и попытаюсь не попадаться вам на глаза, насколько это возможно. Учитывая ее настоящее положение, уважение – это не такая уж большая просьба, верно? Ты хочешь уйти?» Ся Тинья был огорчен деловым тоном Лин Чуцзю. «Я думал об этом, потому что вы не можете меня терпеть. Когда они впервые встретились, он хотел ее убить. Так зачем же ей оставаться в поместье Ся до конца своей жизни, когда это я не мог тебя терпеть? Или кто-нибудь в поместье Ся отнесся к тебе неуважительно?» Ся Тинья нахмурил брови, пытаясь вспомнить, с кем встречалась Лин Чуцзю. Когда он закончил, единственным, на кого он мог подумать, был Лю Бай. Когда Лю Баю не нравилась женщина, он мог быть совершенно невыносимым. «Ванье, это правда?» Глаза Лин Чуцзю загорелись. Ей было все равно, что подумает Ся Тинья. Ей просто хотелось, чтобы он пообещал, что правда. Размышления Ся Тинья были прерваны, но он решил составить разговор с Су Чай и Лю Баем позже. Если Лю Бай так и не научится нормально общаться, он не применит использовать свои кулаки, чтобы преподать ему урок. «Я могу остаться в поместье Ся, и вы не лишите меня жизни?» — осторожно спросила Лин Чуцзю, боясь, что Ся Тинья передумает. «Разве я говорил, что хочу лишить тебя жизни?» На этот раз Ся Тинья совсем растерялся. Если бы он хотел убить Лин Чуцзю, она была бы уже мертва. Так, в конце концов, если он хотел кого-то убить, он с ними не церемонился. «Вы угрожали мне тогда. Это была неправда». У Лин Чуцзю чуть челюсть не упала, и ее руки на этот раз перестали массировать. «В самом деле, не стоит заниматься двумя делами одновременно». «Да», — сказал он, — «это ложь». Теперь он мог лишь отрицать, иначе ему больше нечего было бы ей сказать. На этот раз Лин Чуцзю не могла не почувствовать, что ей стало тепло на сердце. Тогда она улыбнулась, спросив: «Значит, правда, что вы меня не убьете?» Было еще слишком рано утверждать, что он на самом деле не хочет ее смерти, но говорить ей об этом не обязательно. «Ванье, вы поистине замечательный человек». Всю угрюмость с лица Лин Чуцзю как рукой сняло. Теперь она была похожа на беззаботного ребенка. Однако, хотя она больше не переживала, это не значило, что не переживал Сятинья. Они слишком далеко отклонились от первоначальной темы разговора, поэтому Сятинья попытался вернуться к ней, ведь он не забыл своих изначальных намерений. «Почему ты была несчастна сейчас?» «Сейчас» Лин Чуцзю замерла, потому что знала, о чем на самом деле он спрашивает. Лин Чуцзю горько усмехнулась и мягко произнесла: «Я просто слишком близко к сердцу все принимаю, это чепуха. Говори», — попросил Сятинья. Он не позволит ей снова сменить тему. Когда Лин Чуцзю посмотрела на Сятинья, она увидела, что он говорит серьезно, поэтому она ответила: «Ванье, я была несчастна из-за вашего обращения, из-за моего обращения». Сятинья нахмурился, потому что он не видел ничего плохого в своем обращении с ней. Он всегда так себя ведет, разве нет? Лин Чуцзю не ожидала, что Сятинья, самовлюбленный принц, поймет, как чувствует себя сирота. Поэтому она попыталась объяснить: «Ванье, я знаю, что вы цените божественного доктора Мо и мисс Мо, поэтому естественно, что вы их уважаете. Но также, прошу вас, помните о том, что я ваша жена. Так что, пожалуйста, попытайтесь иногда уважать и меня. И, пожалуйста, не обращайтесь со мной, как со служанкой, на глазах у чужих людей». Когда Лин Чуцзю закончила говорить, ее взгляд вновь упал на ноги Сятинья. Сятинья не дурак. Может, он и не умеет понимать женщин, но он пережил много темных времен. Поэтому, можно сказать, он понимал, о чем говорит Лин Чуцзю, хотя он и не знал, что именно было не так. «Вот прямо сейчас ты подумала, что я отнесся к тебе, как к служанке». Сятинья скрипнул зубами и не мог утерпеть, чтобы не ударить Лин Чуцзю. Глупая женщина всегда останется безнадежно глупа, когда хоть он вообще обращался с ней, как со служанкой. А Лин Чуцзю была первой и единственной женщиной, которая прикасалась к его телу. Если бы он относился к ней как к служанке, разве она могла бы быть так близка к нему, не говоря уже о том, чтобы раздевать его и делать ему массаж? Однако Сятинья не хотел этого говорить. Тогда как же Лин Чуцзю было об этом узнать? Лин Чуцзю выглядела очень растерянно и не сводила глаз с Сятинья, совершенно не понимая того, что это по ее вине бог войны начинал злиться. Глава 82. «Выйди вон и не мни о себе слишком много». Принц Ся чувствовал себя несчастным, очень несчастным, но, смотря в глаза Лин Чуцзю, которые были полны вопросов, и просто вспоминая, что она чувствовала несправедливость по отношению к себе, Сятинья понял, что сердиться не стоит. Он был уверен, что Лин Чуцзю знала, что он сердит, но она никогда не узнает, почему именно он так себя чувствует. Потому что прямо в этот момент его старая болезнь, скрытность, вернулась. Эта женщина умна, настолько умна, что может удивлять, но, если пытаться ее перехитрить, ее ум пугает. «Теперь можешь перестать», — сказал Сятинья. Ему придется найти слугу, который помогал бы ему в этом. Божественный доктор Мо сказал нажимать на ваши точки акупунктуры в течение получаса. Он еще не вернулся. Теперь Лин Чуцзю настаивала на том, чтобы продолжать. Она тоже была врачом и знала, что бывают случаи, в которых лениться нельзя. Просто расскажи домоправителю Цао, что нужно делать. Даже если Лин Чуцзю не хочет прекращать, он не собирается заставлять ее. Сятинья думал, что теперь Лин Чуцзю будет довольна, но он не ожидал, что она продолжит отказываться. Домоправителю Цао будет сложно их запомнить. К тому же, божественный доктор Мо сказал, что мы должны массировать ваши точки акупунктуры в правильном порядке и с нужной скоростью. Если бы у Лин Чуцзю не было медицинской системы, она вряд ли смогла бы запомнить их все, так как выучить их было очень сложно. Если она так это объяснит, как Сятинья ее остановит? Но если в будущем она продолжит показывать свое искусство, божественный доктор Мо и мисс Мо несомненно ее возненавидит. Если честно, полчаса – это довольно мало. Поэтому Сятинья пытался насладиться каждой секундой этого момента. Однако для Лин Чуцзю эти полчаса тянулись очень долго, потому что она чувствовала, что ее руки отваливаются. Лучше бы у Мо Юэ отваливались руки. Жаль, что он не дал ей это делать. Когда Лин Чуцзю попыталась потереть уставшие запястья, она поняла, что ее пальцы тоже болят. К счастью, Сятинья, которого будто подменили, сказал: «Спасибо за твой тяжелый труд». Услышав эти слова, Лин Чуцзю расчувствовалась. В день их свадьбы она спасла жизнь Сятинья, но их разговор прошел неудачно. А сегодня она всего лишь поработала руками, но Сятинья оценил ее усилия. Люди в самом деле очень непостоянны. Божественный доктор Мо и Мо Юэр вернулись ровно через полчаса. Когда они прибыли, божественный доктор Мо проверил ноги Ся Тинья и кивнул удовлетворенно. Ван Фэй очень хорошо постаралась. Мы с Ван Е одна семья, так что это вполне естественно. Мне было нетрудно. Это ваша работа очень тяжела, доктор Мо, сказала Лин Чу Цзю, чтобы показать божественному доктору Мо свое смирение. Это очень плохо для моей дочери, подумал доктор Мо, понимая, что, так как Лин Чу Цзю была первой женой Ся Тинья, она будет для них самым большим препятствием. Потом он попытался сравнить свою семью с семьей Лин Чу Цзю. Однако 8 поколений в их роду были одни доктора. Один из учеников божественного доктора Мо вошел и доложил, что лечебная ванна для Ся Тинья готова. Им оставалось только перевести Ся Тинья в другую комнату. В этот раз им нельзя было позволять Ся Тинья двигать ногами. Но учитывая то, как Ся Тинья вел себя ранее, он наверняка не позволит им себя тронуть, верно? Стоит ли им перевести его в инвалидном кресле? Нет, это невозможно. Его гордость не позволит. Как совсем недавно сказала Лин Чу Цзю, растоптать достоинство человека, все равно что растоптать его жизнь. Ся Тинья не позволял другим слугам трогать себя, он был готов принять только помощь Лин Чу Цзю. Она его жена, и никто другой. Подойди сюда, помоги мне. Есть у Лин Чу Цзю сила или нет, Ся Тинья обратился напрямую к ней. Но потом он вдруг вспомнил, что Лин Чу Цзю говорила тогда. Пожалуйста, не обращайтесь со мной, как со служанкой перед другими людьми. Известно, что у него был тяжелый характер, но он все же добавил, я не люблю, когда это делают другие. Это объяснение, завтра ждать дождя. Лин Чу Цзю молча посмотрела в окно, увидев, что небо чистое, она обернулась. Но тут она увидела холодные взгляды божественного доктора Мо и Мо Юэр. Это заставило ее подойти к Ся Тинья, чтобы помочь ему. Он мог быть еще тяжелее. Ся Тинья перенес большую часть веса со своих ног, и все равно Лин Чу Цзю невольно скрипнула зубами, с трудом справляясь. Почему просто нельзя попросить о помощи своего слугу? Ты скорее умрешь тут, а как же я? А, разумеется, у Лин Чу Цзю не было сил, но она могла лишь продолжать, улыбаясь, потому что не хотела опозориться. Ван Фэй в самом деле идеально подходит принцу. Когда Лин Чу Цзю помогла Ся Тинья сесть в кресло, она потихоньку перевела дыхание, а затем повезла кресло Ся Тинья. Чтобы она не чувствовала, ей лучше уважать Ся Тинья, чтобы он уважал ее. Чтобы дать инвалидному креслу Ся Тинья дорогу, домоправитель Цао поставил зал Цзиньтянь очень удобно. Так что Лин Чу Цзю не могла мысленно не похвалить его. И так как лечебная ванна была горячей, внутри было все заполнено паром. Зайдя внутрь, Лин Чу Цзю сразу почувствовала сильный запах трав. Лин Чу Цзю была знакома с точками акупунктуры и некоторыми медицинскими травами. Но она была не способна определить, запахи каких трав были смешаны здесь. Ей определенно еще нужно многому учиться. «Доктор Мо, что мне сделать дальше?» – спросила Лин Чу Цзю, подвезя Ся Тинья к ванне. Домоправитель Цао тоже стоял рядом с ней. «Ван Е нужно раздеть перед тем, как он ляжет в ванну». Хотя доктору Мо и не нравилась Лин Чу Цзю, он не решился бы оскорбить ее перед Ся Тинья. Кто Лин Чу Цзю вообще такая? Ее выбрал император, чтобы она стала принцессой Ся. Но это еще не все, потому что кроме этого, она была еще и старшей дочерью премьер-министра и старшей внучкой губернатора города. Так что можно сказать, что ее родословная не так проста. «Снять все?» – спросила Лин Чу Цзю, глядя прямо на мисс Мо. Но та полностью ее проигнорировала. «Конечно, лечебные травы должны взаимодействовать непосредственно с кожей Ван Е», объяснил божественный доктор Мо. Лин Чу Цзю кивнула и сказала, «Ван Е не нравится, когда ему служат другие слуги. Я помогу ему раздеться. Выйди вон», внезапно сказал Ся Тинья, и в голосе его был слышен гнев. Лин Чу Цзю не посмотрела на него, потому что знала, что он сказал это не ей, а мисс Мо. Однако мисс Мо сделала вид, что не услышала его, и неподвижно стояла на месте. Увидев это, домоправитель Цао невольно нахмурился и метнул взгляд на мисс Мо. «Эта девушка что, слепая? Она не видит, что Ван Е злится». Атмосфера в комнате накалялась. Лин Чу Цзю молчала, она просто присела на корточки перед Ся Тинья и положила ему подушку под ноги. Лишь увидев их раз, можно было сказать, как они близки. Мисс Мо посмотрела на холодное лицо Ся Тинья и, наконец-то, заметила его раздражение. Она знала, что Ся Тинья обращался к ней, но ей так не хотелось уходить, потому что он уже столько раз прогонял ее. Мо Юэр сжала кулаки, затем сделала шаг вперед, не обращая никакого внимания на взгляд своего отца. Ванье, когда речь идет о докторах, между мужчиной и женщиной нет отличий. Ее голос звучал холодно и надменно, уже он один мог вызвать у человека неприязнь к ней. Возможно, некоторые мужчины и любили завоевывать таких ледяных красавиц, но не Ся Тинья. Ся Тинья проигнорировал мой юэр, но Лин Чуцзю не могла не посмотреть на нее с улыбкой. Это верно, пол не играет роли для докторов, но лечащий врач Ся Тинья, божественный доктор Мо, а не ты. Так что, мисс Мо, не мне о себе слишком много. Однако сейчас им все еще нельзя было оскорблять божественного доктора Мо. Так что Лин Чуцзю посмотрела на Ся Тинья и подмигнула, чтобы по секрету спросить, как вы собираетесь поступить. Глава 83. Признание и тяга к красоте. Мой Юэр продолжала вести себя так же надменно и неподвижно стояла, как столб, потому что не собиралась уходить. Лин Чуцзю посмотрела Ся Тинья в глаза, надеясь, что Ся Тинья обратится прямо к Мой Юэр. Однако Ся Тинья не хотел говорить с Мой Юэр, так что их мысли совершенно не совпадали. Мой Юэр стояла перед Ся Тинья, а тот больше не раскрывал рта, так что она не сдвинулась бы с места, даже если бы Ся Тинья умер от злости. Вокруг них повисла атмосфера неловкости. Температура тела Ся Тинья опускалась и опускалась. Лин Чуцзю почувствовала, что его ноги сильно напряглись. В этот момент Ся Тинья хотел встать, но в то же время он не решался. С другой стороны, божественный доктор Мо тоже не открывал рта. Он не мог произнести ни слова, потому что не знал, кто прав, а кто нет. Видя, в какой они ситуации, Лин Чуцзю лишь беспомощно покачала головой. Затем потихоньку подмигнула домоправителю Цао. Домоправителю Цао оставалось только закусить губу и сказать: «Ванье, вы позволите старому слуге помочь вам раздеться? Принцесса останется», — просто сказал Ся Тинья, но значение его слов было совершенно ясно. Это был приказ, поэтому Лин Чуцзю попыталась сказать: «Я останусь, если домоправитель Цао позаботится о том, чтобы Ванье не стало плохо». Домоправитель Цао тут же покачал головой: «Боюсь, ваш старый слуга не может обещать». Лин Чуцзю мягко кивнула головой, затем повернулась к Мой Юэр, нахмурившись. Лин Чуцзю знала, что ей лучше быть осторожнее с тем, что она говорила мисс Мо. Ей, на самом деле, было наплевать на уважение божественного доктора Мо, но она не хотела, чтобы ее считали плохим человеком. Лин Чуцзю широко улыбнулась и объяснила: «Мисс Мо, я знаю, что вы врач. В ваших глазах нет разницы между мужчиной и женщиной, когда они пациенты. К тому же, вы жили в других местах, так что имели возможность привыкнуть к равенству полов. Однако Ванье отличается от других. Он принадлежит к королевской семье. Он живет в этом городе, где этикет очень важен. Он очень уважает женщин. Так что, прошу вас, мисс Мо, попытайтесь понять, что для него это неудобно». Лин Чуцзю говорила очень любезно. Разумеется, она хотела уважительно отнестись к отцу и дочери. Но, если Мой Юэр по-прежнему не оценит и не примет этого, тогда она не знала, что с этим делать. К счастью, разум Мой Юэр был не настолько затуманен. Однако она не оценила слова Лин Чуцзю и сразу подошла к Ся Тинья со словами: «Я думала, что Ванье – великий герой, которого не волнуют такие мелочи. Я ошибалась в нем. Теперь я уйду». Услышал ее слова, Лин Чуцзю на несколько секунд замерла. Но, когда она пришла в себя, то не могла мысленно не рассмеяться. Неужто ей и правда потребовалось это представление перед уходом? Неужели она не думает, что Ся Тинья сочтет это пошлым? Ся Тинья не стал бы героем войны, если бы у него не было мозгов, не правда ли? Или она думает, что, если она назовет Ся Тинья великим героем, он остановит ее? Это что, шутка? Лин Чуцзю обычно не оскорбляла людей. Ся Тинья, в свою очередь, никак не отреагировал на то, что Мой Юэр вышла. Они оба продолжили вести себя как ни в чем не бывало из уважения к божественному доктору Мо. Лин Чуцзю начала снимать широкие одеяния Ся Тинья с помощью домоправителя Цао. Однако, начав раздевать Ся Тинья, Лин Чуцзю почувствовала себя несколько странно. Одежда Ся Тинья была постепенно снята, так что его совершенное тело оказалось обнажено. Широкие плечи, тонкая талия, на ней не было ни следа жира. Он выглядел очень соблазнительно. Сказать, что талия Ся Тинья была тонкой, было, пожалуй, преувеличением. Но его живот совсем не выступал. Он казался мягким, но сильным, очень сильным. Лин Чуцзю прежде была хирургом, так что она нередко видела обнаженные тела. Но тело Ся Тинья было не похоже на них, и оно поистине притягивало взгляд. У Ся Тинья было мускулистое тело, но он был не похож на тех мужчин, которые нарастили мышцы в спортзале. Его кожа не была смуглой, но он и не выглядел бледным, как те школяры. Его кожа была чуть темнее, чем у обычных людей. Увидев такое тело, девушке невозможно было не захотеть дотронуться до него. Должно быть, это приятно. Оставшаяся на нем одежда была сшита из очень тонкого материала. Видеть его таким была большая редкость, так что Лин Чуцзю почти почувствовала, как у нее потекли слюнки. Одежды Ся Тинья продолжали опускаться на пол, и это прекратилось, когда он остался в одном свободном нижнем белье. Его бедра были самой интересной частью представления, так что Лин Чуцзю бросила на них взгляд, полный сожаления. Ей бы хотелось узнать и то, насколько упругая у него задница, но его штаны скрывали это от глаз. Лин Чуцзю втайне покачала головой, а затем помогла домоправителю Цао посадить Ся Тинья в ванну. Все это время Лин Чуцзю думала, что отлично скрывает свои намерения, но она не знала того, что ее необычное поведение уже привлекло внимание Ся Тинья. Ся Тинья никогда прежде не видел, чтобы девушка так пристально смотрела на тело взрослого мужчины. Лин Чуцзю не покраснела от смущения, вместо этого в ее глазах отражалось наслаждение при виде его тела. У Ся Тинья даже голова заболела, особенно когда он ловил взгляд Лин Чуцзю на своем нижнем белье. Она что, не знает, что так делать нехорошо? В конце концов, что за люди воспитывали его жену, что она стала такой? А Ся Тинья не хотел признавать, что он реагировал на то, как Лин Чуцзю смотрит на него, потому что она совсем недавно касалась его. Так что то, что с ним происходит, просто мужской инстинкт. Ся Тинья сел в ванну с мрачным видом. Пар от горячей воды мог скрыть его смущение, но не мог успокоить его. Проклятие! Выругался Ся Тинья. Он терпеть не мог, когда был не в состоянии контролировать свои чувства. Ванье, боль будет только поначалу, так что попытайтесь выдержать. Божественный доктор Мо подумал, что Ся Тинья больно, поэтому подошел объяснить. Лицо Ся Тинья потемнело еще больше. До этого он даже не замечал боли. Но когда божественный доктор Мо сказал об этом, он внезапно почувствовал боль и жар от воды. Может ли от этой боли, о которой он говорит, покраснеть, а не его тело? Лин Чуцзю посмотрела на божественного доктора Мо в недоумении, но тот не ответил на ее вопрос, просто не замечая ее. «Ванье, прошу вас, попробуйте медитировать, чтобы расслабить свое тело. Это поможет лекарственным травам проникнуть в ваше тело», терпеливо объяснил божественный доктор Мо, чтобы усмирить гнев Ся Тинья. Ся Тинья сдержанно кивнул головой и закрыл глаза, чтобы выбросить из головы все отвлекающие его мысли. Видя, что Ся Тинья постепенно успокаивается, Лин Чуцзю и домоправитель Цао втайне вздохнули с облегчением. Затем они оба встали позади божественного доктора Мо, который пытался уколоть Ся Тинья иголкой. Когда тело Ся Тинья расслабилось, божественный доктор Мо убрал иголку и сказал: «Ванье, вам нужно лежать в этой ванне час. Я буду ждать снаружи. Если вы почувствуете какое-либо неудобство, зовите меня сразу же». В комнате было слишком жарко и скучно, так что ему не хотелось оставаться здесь слишком долго. Сказав это, доктор Мо сразу же вышел. Разумеется, Лин Чуцзю и домоправитель Цао последовали за ним. Однако, когда они собирались выйти, Лин Чуцзю услышала голос Ся Тинья: «Ван Фэй останется». «Мне остаться?» Лин Чуцзю остановилась и подумала: «Вот не повезло». В комнате было как в сауне. Из-за духоты и жары ее одежда моментально намокла от пота. В ней было неудобно и тесно. К тому же, ей не хотелось оставаться здесь одной с Ся Тинья. Ся Тинья проигнорировал ее недовольный взгляд и лишь сказал домоправителю Цао: «Иди и принеси Чу Ци, песни Чу. Я хотел бы их послушать». Было ясно, что он хочет, чтобы Лин Чуцзю осталась и почитала ему стихи. Услышав его слова, домоправитель Цао торопливо побежал вслед за божественным доктором Мо, не заметив, как улыбнулась Лин Чуцзю. Лин Чуцзю, которая осталась в комнате, была готова заплакать. Комната была заполнена паром, так что читать стихи определенно будет трудно. К тому же от чтения вслух у нее наверняка заболит горло. Они что, забыли, что она тоже пациент? Ся Тинья может перестать быть таким упрямым? Глава 84. Приличия и нельзя убить по природе своей. Ся Тинья был властным и эгоистичным человеком. Он пытался научиться показывать Лин Чуцзю свое уважение, но это не значило, что он перестанет обращаться с ней, как с ручной собачонкой. Каждый раз, когда Ся Тинья был несчастен, существование Лин Чуцзю отходило на второй план. Поэтому, как бы несчастна ни была сейчас Лин Чуцзю, домоправитель Цао мог лишь дать ей песни Чуцы, и она могла только принять их. Но хоть она и была недовольна, это не значило, что она не знала, что делать. Лин Чуцзю хорошо знала, как управлять своими эмоциями. Поэтому, когда она взяла книгу, то сразу же подвинула стул и села рядом с Ся Тинья, чтобы почитать ему Чуцы. Открыв книгу, Лин Чуцзю увидела, что текст Чуцы был абсолютно таким же, как и в ее времени. Поэтому, несмотря на то, что там отсутствовали знаки препинания, она была в состоянии прочитать ее без труда. Лин Чуцзю не старалась правильно декламировать стихотворение, потому что ее слушатель не был тонко чувствующим человеком. С другой стороны, ее произношение звучало очень чисто, и хоть в некоторых предложениях случались запинки, Ся Тинья не считал разумным ругаться на нее. Напротив, ему было очень приятно ее слушать, и благодаря этому его тело постепенно расслаблялось. С точки зрения обычных супругов, жизнь Лин Чуцзю была очень тяжелой, но она была совершенно готова с ним мириться. Из-за этого работы у Лин Чуцзю прибавилось. Каждый день она должна была массировать ноги Ся Тинья в течение получаса, а затем читать ему стихи во время его лечебных ванн. Каждый день Лин Чуцзю читала ему стихи примерно час, поэтому через 4-5 дней ее голос начал звучать ужасно. Лин Чуцзю хотела воспользоваться случаем и поговорить об этом с Ся Тинья, но кто-то вроде Мо Юэр не мог просто заменить ее. Поэтому в последние дни Мо Юэр смотрела на нее глазами, полными ненависти и недовольства, как будто она украла у нее нечто очень ценное. Сказать по правде, в последние дни Лин Чуцзю чувствовала некоторое сожаление. В конце концов, она вызвалась пойти в зал Цзинтянь, чтобы украсть 1-2 приема для исцеления ног Ся Тинья, а не для того, чтобы просто проводить с ним время. Но за эти дни она не узнала ничего полезного, что могло бы помочь в его болезни. Вместо этого она только читала снова и снова песнь Чуцы и скоро готова была умереть со скуки. Если бы она знала, что дело кончится этим, она не пришла бы в зал Цзинтянь и не разрушила бы план божественного доктора Мо свести его дочь Ся Тинья. И если бы с Мо Юэр было не так трудно поладить, Лин Чуцзю дала бы ей знать, что она не хочет проводить время с Ся Тинья и читать ему стихи. Но в то же время она не хотела и сваливать на других свою работу. Лин Чуцзю только успела оправиться, как Ся Тинья вдруг сказал: «Пусть божественный доктор Мо даст тебе какой-нибудь отвар. Думаю, это восстановит твой голос к завтрашнему дню». Когда это он стал таким глупым? А, она каждый день читает ему стихи, так что же он думает, что у нее не заболит горло? Ся Тинья хотел решиться и встать на ноги, чтобы проверить. Учитывая его слова, Лин Чуцзю наверняка сделает что-то сама, чтобы вылечиться и избежать того, что он приказал. И из-за этого Лин Чуцзю, которая знала, что она не может ему отказывать, решила вылечить свое горло и сохранить голос в хорошем состоянии. К тому же, ей не хотелось говорить старушечьим голосом. 7 дней пролетели в мгновение ока. На этот раз божественный доктор Мо изменил лекарство. Так что теперь Лин Чуцзю должна была не только массировать ноги Ся Тинья в течение часа, но, к тому же, и его руки и остальное тело, также в течение часа. «Он хочет, чтобы я просто скончалась от усталости, так, массировать 2 часа, серьезно?» Когда это я стала профессиональной массажисткой?